Я задумался и ответил ему: по моим ощущениям, каждый день вплоть до легендарного ранга, в день можно будет поднимать по одной звезде, достигнув легендарного ранга. Одна звезда раз в два дня упорных тренировок. Когда я договорил, Нили задумчиво сказал: другими словами, за 24-25 дней мы все достигнем пика легендарного ранга. Это феноменальный рост, даже старейшины крупных семей в сфере боевого предка не могли давать такой огромный прирост к силе за столь короткое время. Однако, я считаю, что стоит повременить с этим, так как, я перебил его словами: вам нужны демонические духи, иначе какие вы заклинатели демонов, без демонических духов? Именно поэтому, уже через пару дней, Сианин отдаст мне траву дымника пурпурного, а я передам ее тебе. Ты напишешь рецепты пилюли эликсиров с применением дымника пурпурного и отправишь их в гильдию алхимиков. Вскоре это вызовет настоящий ажиотаж на рынке, и цены на траву дымника пурпурного взлетят до небес. После теста через полтора месяца, возьми меня с собой на каникулы в свой клан. Сначала глаза Нили полезли на лоб от моих слов, но услышав про свой клан, на его лице появилось выражение меланхолии. Видя это, я похлопал его по плечу и ободряюще сказал: брат Ли, ты не видел свою семью лет 200, они живы и с ними все в порядке, так что забудь тот неприятный опыт своей прошлой жизни, просто не дай этому повториться, используя свои силы. Вскоре мы отправимся с тобой в экспедицию, я буду следить за вами из тени, не упускай свой шанс закадрить Цзыюнь. Услышав мои слова, Нили положил мне руку на плечо и сказал: хе-хе-хе, я постараюсь. Спасибо тебе, брат Рывин, ты совсем не похож на Бога. В ответ я усмехнулся и сказал: можешь не сомневаться, я самый настоящий Бог, пусть и из другого мира. Просто, я не всегда им был, и знаю, каково быть человеком, а также знаю, как тяжело терять близких. В этот момент на моем лице отразилась вселенская печаль. Видя это, Нили похлопал меня по плечу и сказал: не раскисай, братец Рывин, мы все братья, и всегда будем вместе, чтобы помочь друг другу в трудные времена. Услышав его ободряющие слова, пелена грусти сползла с моего лица, я улыбнулся этому ребенку, что не прожил и один от моей жизни, и сказал: давай возвращаться. Он кивнул, и мы пошли к остальным. Вернувшись к остальным, Нили сказал: братья, у нас для вас отличная новость. Этот метод позволит нам подняться до пика легендарного ранга всего за 24-25 дней упорных тренировок. Однако, перед этим, братец Рейвин поможет нам достичь одной звезды серебряного ранга. Дальше мы перестанем тренироваться, пока мы не найдем подходящих демонических духов. Братец Рейвин уже составил для нас план, и вскоре мы сможем получить нужное количество денег для покупки демонических духов. Когда Нили договорил, Лупя, Дуцзе, Чжанмин, Вэйнань, Чжусинцзюнь воскликнули: мы правда сможем уже сейчас достигнуть серебряного ранга. Я кивнул и сказал: это не проблема, понадобится лишь полдня на достижение этого уровня. Лупя бросился на меня со словами: братец Рейвин, дай я тебя расцелую. Пытаясь расцеловать, я же закрыл ему рот своей рукой, держа подальше от своего лица. Видя это, мальчики не сдержались, и храм тишины и спокойствия наполнился громким смехом подростков. Когда они наконец-то отсмеялись, я сказал: пойдемте в лес, там будет спокойней. Все кивнули, и мы отправились в тренировочный лес. Добравшись вглубь леса, мы нашли поляну, окруженную деревьями, и я сказал: сядьте все в круг и начните практику. Мальчики послушно уселись в позу медитации и начали свою практику. Видя это, я уселся посередине круга и выпустил наружу всю доступную мне духовную энергию пика этого низшего уровня. После чего, используя технику передачи духовной силы, я распылил ее в радиусе круга, держа концентрацию на допустимом для поглощения уровне, передавая каждому одинаковое количество, отделяя их друг от друга. В этот самый момент я почувствовал, как мою духовную энергию стали беспощадно, медленно поглощать. Спустя полдня, все еще находились в процессе медитации, пожирая мою энергию. Однако мой объем духовной энергии ни на йоту не упал. Вдруг по цепочке произошли мощные скачки духовной энергии. Последним в этой цепочке был Нили. Из его глаз выстрелило голубое свечение, как и у всех остальных, но что-то ощущалось совершенно иначе. Восстановив дыхание, почти все одновременно встали, и только Нили был последний. Когда он поднялся на ноги, он размял свои мышцы и сказал: «Да уж, эта энергия действительно бросает вызов небесам». Посмотрев на меня, и не увидев следов истощения, он широко раскрыл глаза. В отличие от остальных братьев, он отлично понимал, как много сил требуется на поддержание этой техники, и, конечно же, не увидев во мне ни следа усталости, он был очень удивлен. Однако это продлилось недолго, он лишь выдохнул и сказал: «Братья, сегодня мы вместе достигли одной звезды серебряного ранга, все мы стали гораздо сильнее, однако помните, это только начало. Сейчас давайте расходиться, чтобы не вызвать подозрений, уроки уже закончились. Хотя, если посмотреть на наши тела, то это уже подозрительно. Ладно, старайтесь не попадаться на глаза знающим вас враждебно настроенным людям». После слов Нили, все удивленно разглядывали тела друг друга, и насмотревшись согласно кивнули, и Лупия произнес: «Представляете рожу Шэньсю, когда она увидит наш уровень?» Все дружно посмеялись из-за его слов, и Ду Цзэ сказал, с огоньком в глазах: «Она называла нас мусором, будет интересно увидеть ее лицо, когда она увидит, кто здесь настоящий мусор. Это уже не говоря о братце Рывине, который уже далеко за пределами серебряного ранга». Услышав их слова, я усмехнулся и сказал: «Насчет нее можете не переживать, она уже моя собака, и сделает все, что я ей скажу. Ладно, расходимся». Хоть они и не поняли, о чем я, но послушно покинули поляну. Остался только я и Нили. Видя, что я никуда не тороплюсь, он спросил: «Ты хочешь еще что-то сказать мне?» Я кивнула и сказал: «Передумал насчет экспедиции. Вместо этого мы отправимся сегодня ночью и только вдвоем. Причем, думаю, к завтрашнему утру мы будем уже на месте. От тебя требуется лишь купить травы для маскировочной мази, также какой-нибудь крепкий меч для меня, а ну и пару трав для противоядия. Там, куда мы отправимся, оно понадобится». Услышав меня, Нили спросил: «Куда же мы направимся, раз нужно противоядие?» Я ответил ему с усмешкой: «Сперва к черным развалинам, потом к черному источнику, и напоследок в руины древнего города Гуланя». Когда я договорил, Нили спросил: «Может, тогда лучше сразу в бескрайнюю пустыню?» В ответ я покачал головой и сказал: «Божественного дворца, где ты нашел книгу, там больше нет, как и самой книги. После твоего перерождения она спряталась за барьером, который можно сломать, лишь разрушив печать этого мира. Однако, если это сделать, мудрец-император Шэнди почувствует это и направит целую армию зверей божественного уровня в этот мир. Именно по этой причине я считаю, что рациональнее будет убить этого старого ублюдка, а уже потом ломать печать мира, которая защищает его от вторжения императора. Если книга попадет в его руки, то миру конец, а я никогда не смогу вернуться в свой мир». После своих слов, спустя минуту молчания, я добавил: «Брат Ли, если мы найдем книгу, то именно меня она должна признать владельцем, иначе я никогда не смогу вернуться в свой мир, и все, что я делал, будет напрасно. Надеюсь, брат Ли уступит мне книгу». Нили в ответ рассмеялся и сказал: «Если мы убьем этого старого ублюдка, то мне плевать на эту книгу. Главное, чтобы моя семья и друзья были в целости и сохранности». Я кивнул ему и сказал: «Встречаемся у южных ворот этой ночью. Сперва мы направимся в черные развалины, потом в руины Гуланя, а уже потом к черному источнику. Ты пока подготовь нужные материалы». С этой мыслью я достал оставшиеся карточки Ялинби и передал их Нили, со словами: «Этого должно хватить. Главное, помни, меч должен быть прочным, не обязательно острым. Главное, чтобы не сломался из-за моей силы». Нили принял деньги и сказал: «Перед уходом, я попрошу ребят подложить письмо с рецептами в гильдию алхимии через 4 дня, а когда мы вернемся, то пройдем экзамен на мастеров алхимии». Я кивнул со словами: «Так и поступим». После этого Нили попрощался со мной и побежал за пределы леса. Видя это, я протяжно вздохнул и исчез со своего места, появляясь в сотнях метрах от своей прошлой позиции. Добравшись до южных ворот города, я использовал остатки маскировочной мази и изменил свое красивое лицо до неузнаваемости. После чего я запрыгнул на ближайшую крышу и уселся в позу лотоса, полностью скрывая свое присутствие, в ожидании Нили. Когда на небе уже стала виднеться луна, Нили наконец-то пришел. Причем не просто пришел, а запрыгнул ко мне на крышу. Я повернулся к нему и спросил: «Все приготовил?» Он кивнул и достал из пространственного кольца, которое он хер пойми откуда взял, массе черного цвета пилюли. Увидев это, я довольно кивнул и хотел было уже задать еще один вопрос, но Нили опередил меня, достав длинный серебристый клинок, передавая мне в руки. Я довольно кивнул, осмотрев меч, и закинул его к себе в инвентарь, вместе с мазью и пилюлями. Видя это, Нили не мог не спросить, куда они исчезли. «Тебя же нет пространственного кольца». Я кивнула и сказал, «Меня нет пространственного кольца, однако внутри моей сущности существует изолированное измерение, в котором я могу хранить объекты, которые не имеют души, например, живое тело без души». Услышав это, Нили кивнула и спросил, «Когда отправляемся?» В последний раз посмотрев на ночное небо, с сверкающей луной на нем, я сказал, «Сейчас, залазь ко мне на спину и держись крепче». Нили неохотно подчинился и вцепился в меня как клещ. Чувствуя это, я усмехнулся и сказал, «Держись крепче». В тот же миг я рванул в ночное небо, то появляясь, то исчезая, преодолевая километры расстояния в один миг. К утру мы молча добрались до черных развалин. Осмотрев всю территорию с высоты птичьего полета, я сказал, «Тут чуть более 1000 оборотней, около десятка демонов кошмара». Нили, услышав это, согласно кивнул, так как он тоже ощутил это. Вдруг он спросил у меня, «Зачем мы здесь? Это место похоже на опустошенное кладбище, а не развалины города. Вся земля здесь черная, пропитана темной демонической энергией. Даже строения подверглись влиянию темной энергии. Находится в этом месте очень тяжело, здесь густой воздух, имеющий сладкий вкус». Услышав его высказывание, я сказал, «Здесь есть одно сокровище, которое нам очень сильно поможет. Чаша демона кошмара». Стоило мне договорить, как Нили воскликнул, «Что ты сказал? Она здесь?» Я кивнула и сказал, «В будущем, примерно во время каникул, семья Хунюи отыскала этот артефакт, и ты смог его заполучить в свои руки. В этот раз мы сами ее найдем, и если повезет, то еще какие-нибудь древние сокровища». Сказав это, я продолжил осматривать территорию в поисках мощной ауры. Спустя некоторое время мы с Нили одновременно воскликнули, «Это же!» После чего удивленно посмотрели на друг друга и сказали, «Аура книги демонических сущностей времени и пространства». Произнося это одновременно, я на полной скорости направился к источнику ауры, пробираясь сквозь густые черные миазмы и полчища демонических зверей. Добравшись до нужного места, мы увидели плиту. На ней было на древнем языке написано «Плита Кунмина». Эта плита выделялась на фоне общего пейзажа, она была полностью серой, исписанной древними символами. После того, как мы прочитали надпись, мы коснулись плиты. В нашей голове тут же всплыл образ, как император Кунмин стоит к нам спиной и говорит, «Начало начал не имеет начала, безначальность бесконечна». Посредством техники великих перемен судьбы, я определил, что в будущем явится человек не из этого мира, истинный создатель этого мира, и мир погрузится в пустоту. Видение пропало, а плита разрушилась, обнажая свернутый лист, что все это время находился внутри плиты. Нили пришел в себя, от него исходил мощный порыв духовной силы, который мгновенно стал прежним. Он посмотрел на меня и сказал, «То, что мы видели, человек не из этого мира, истинный создатель этого мира, явится в этот мир и погрузит его в пустоту. Брат Рывен, то, что сказал владыка Кунмин, это правда. Ты, осознав истину, мир Нили перевернулся с ног на ноги, не видя смысла это скрывать». Я сказал, «Это правда, однако, как простой человек может это знать, я не понимаю. Ваш мир действительно должен исчезнуть, однако, я не допущу этого». С этой мыслью я схватил страницу книги демонических сущностей времени и пространства и раскрыл ее. То, что я увидел, одновременно шокировало меня и порадовало. Там было написано на японском языке, «Страница книги демонических сущностей времени и пространства». Я показал страницу бормочущему Нили и спросил, «Ты понимаешь, что тут написано?» Он пришел в себя, посмотрел не текст и покачал головой, ни слова. «Однако ответь, все, что ты делал, было лишь игрой для тебя». Я покачал головой и сказал, «Если ты еще считаешь меня братом, не неси этот бред». Хотя изначально я действительно хотел побыстрее с этим покончить, но проводя с вами время, я к вам привязался, и действительно считаю вас своими братьями, тем более, хочешь верь, хочешь нет, я влюбился в Нин-младшую, и хочу жениться на ней, когда ей исполнится 16 лет. Ты правда думаешь, что после всего этого, я возьму, и ни с того ни всего, обращу вас всех в пустоту? На последних словах, я перешел на повышенный тон. Нили, услышав это, замолчал, обдумывая мои слова. Через некоторое время, он, извиняясь, сказал, «Прости меня, брат Рывен, я действительно был неправ. Однако, я хотел бы услышать всю историю, и в этот раз правду. Я кивнул и начал рассказ, дослушав мою полную историю, от начала пробуждения первого осколка и до этого момента. Нелли стояла с широко раскрытыми глазами. Наконец-то, через некоторое время, он пришел в себя и сказал: «Это слишком невероятно. Получается, есть шанс, что ты не справишься и мир будет уничтожен при поглощении твоего осколка, который является сущностью этого мира. Перед этим, ты хочешь постигнуть концепцию времени, находясь бесчисленное количество лет заточенным в книге демонических сущностей времени и пространства, тем самым запустив его в своем домене, в самостоятельном живом мире, который существует внутри твоей сущности, и может держать живых существ». Я кивнул и сказал: «Таков мой план. После убийства императора Шэнди и его божественных зверушек, я сломаю печать с этого маленького мира, и узнаю, где находится мой осколок. Но, перед его поглощением, я должен создать целый культ верующих в меня существ, как в своего бога. Чем больше праны у меня будет, тем больше шанс на успех. Как только я найду книгу, я попрошу у осколка, чтобы он дал мне время на поглощение концепции времени внутри книги и создание пространственно-временной концепции, а после я активирую в своем мире время и закину всех вас в свой мир, и уже только тогда поглощу осколок. В этом случае ваш мир погибнет, но вы останетесь живы. Однако, если первый способ не сработает, то вам придется достичь уровня, когда вы не будете зависеть от концепции времени. Только так вы сможете выжить в моем мире, где не существует понятия времени». Дослушав мои мысли, Нелли глубоко вздохнула и сказал: «Подумать только, все в этом мире – плод чьей-то больной фантазии. Согласен. Как создатель этого мира, ты имеешь полное право на его уничтожение. Раз у этого мира все равно нет будущего, я хотя бы помогу тебе спасти дорогих мне людей. Раз с этим разобрались, то давай искать чашу демона кошмара». В ответ на его слова, я согласно кивнула и сказал: «Мне кажется, я знаю, где она. Залезай ко мне на спину». Нелли нехотя послушался, вцепился в меня мертвой хваткой, и я взмыл в небо. Находясь в небе, я посмотрел в то место, где самое большое количество демонов-кошмаров, и направился прямо к ним. Зависнув над этим местом, я почувствовал мощную ауру. Нелли также воскликнул: «Под этой гнилой землей, там точно что-то есть». Услышав его слова, я согласно кивнула и сказал: «Держись крепче». После этих слов я, словно метеорит, направился на высокой скорости к земле. Ощутив мое присутствие, демоны-кошмары разбежались в страхе от моей ауры и благополучно пробил землю, открыв проход в какое-то подземное помещение, на пьедестале которого красовалось нечто, очень сильно похожее на черный алхимический котел. Вот только этот котел был исписан разными символами древней эры, и от него исходила мощная древняя аура. Нелли, увидев этот котел, воскликнул: «Это действительно она, чаша демона кошмара». После его слов я осмотрел помещение на наличие ловушек, но не нашел ни одной. Протянул руку вперед, и с помощью духовной энергии создал невидимую руку, которая схватила чашу и поднесла ко мне. Оказавшись у меня в руках, чаша издала яркое свечение, словно признает своего хозяина. Однако я отверг ее и передал Нелли. Он с радостью схватил чашу и запихнул к себе в кольцо. Увидев это, я усмехнулся и сказал: «Все, нам здесь больше делать нечего, я больше ничего особенного здесь не чувствую». Нелли кивнул, и я вместе с ним выпрыгнул из этой дыры, быстро покидая это гиблое место, направляясь к роковому плато и черному источнику. За полдня, добравшись до рокового плато, мы вызвали неподдельный интерес среди жителей племени на этой горе. Нелли быстро совсем разобрался, и мы почти сразу заселились в трактир на одну ночь. Я лежал на своей кровати, а Нелли на своей. Вдруг он спросил у меня, что именно скрыто в черном источнике. Подумав немного, я ответил: «Богиня огня». Мои слова вызвали бурную реакцию, и он воскликнул: «Чего? Какая еще богиня огня?» Я усмехнулся и сказал: «Завтра узнаешь, а теперь спи». С этими словами я уселся на кровать в позе лотоса, погружаясь в медитативное состояние, очищая мысли. Часть 54. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Постскриптум. В главе может быть очень много ошибок, проверять времени не было, и бета молчит, так что не судите строго. Главу писал через силу, реально хреново из-за жары, прямо на последнем издыхании. Надеюсь, вы оцените. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https, хвибицамягот. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Я открыл глаза и увидел, что Нили сидит в позе медитации на своей кровати. Словно ощутив мой взгляд, он открыл глаза и сказал: «Теперь ты мне объяснишь, зачем мы здесь?» Немного подумав, я ответил ему: «Мы собираемся к черному источнику. Там спрятано кое-что, что поможет тебе». Он кивнул и спросил: «Когда мы выходим?» Я ответил ему: «Сейчас». Как только я договорил, я встал, размял мышцы и выпрыгнул в окно, забравшись на крышу. Нили последовал за мной. Быстро выбравшись за пределы селения, мы наткнулись на развилку, где на указателях было написано. Конечно же, мы пошли направо. Так мы дошли до болотистого леса, покрытого черным туманом. Не было никаких признаков жизни, только кости зверей и человеческие, то и дело хрустели у нас под ногами. Остановившись на входе, я достал пилюли противоядия и закинул одну себе в рот, а вторую кинул Нили. Он также быстро проглотил противоядие, и мы отправились в этот мертвый лес. Деревья здесь выделяли ядовитые эфирные масла, которые веками скапливались в застойном воздухе непролазной чащи. Весь воздух здесь был отравлен ими, поэтому даже демонические звери умирают, стоит им лишь вдохнуть его. Их гниющие останки также выделяли миазмы, поэтому пилюли противоядия, которые мы подготовили заранее, были очень эффективны. Пройдя через лес, мы добрались до края ядовитого болота. Эта черная жижа была гораздо ядовитее, чем сам воздух в этом месте. Стоило лишь капли попасть на тело, как кожа тут же покрывалась гнойными язвами. Нили остановился, посмотрел на болото и сказал: «Мы можем распилить деревья на доски и сделать мост». В ответ я слегка кивнул и достал меч, который мне купил Нили. Осмотрев его, я покачал головой и подошел к дереву. Нили с интересом наблюдал за мной. Однако, стоило мне приступить, он широко раскрыл рот и выпучил глаза. Одним взмахом, словно тофу, я ровно срубил дерево, словно так и должно было быть. Пока оно падало на землю, я порубил его на ровные длинные доски, и на земле уже были ювелирно вырезанные доски. Отойдя от шока, Нили воскликнул: «Ты мастер меча!» Увидев его удивленный взгляд, я усмехнулся и сказал: «Не равняй меня с этими отбросами». Мой голос был наполнен презрением, высокомерием и полной уверенностью в себе. Услышав мои слова, Нили покачал головой и сказал: «Твое дао меча достигло невиданных высот. Даже мастера, которые я встречал в своей прошлой жизни, не смогли повторить этого». В ответ я усмехнулся и сказал: «Если они не могут даже этого, какие они к черту мастера? Этот отец с самого детства не расставался с мечом. Тех, кого ты назвал мастерами меча, достойны разве что мои мечи полировать, хотя нет, даже это для них слишком большая честь». Нили в ответ махнул рукой, со словами: «Как скажешь, деревьев еще много, может прист». Не успел он договорить, как я словно ураган пронесся меж деревьев, порубив их все на ровные доски, а попавшиеся лианы связал в тысячеметровую веревку. Закончив, я понесся обратно, собирая доски в инвентарь. Видя это, Нили не знал, что ему и сказать. В итоге, я похлопал его по плечу и сказал: «Братли, закрой рот, муха залетит». Он очнулся от шока и сказал: «Ты чертов монстр. Конечно, знаю, что ты бог и все такое, но, что это черт возьми было? Даже не видел движения меча, а деревья сами в доски превращались. Куда они де? А я, кажется, понял, в так называемый инвентарь, верно?» Услышав его слова, я усмехнулся и сказал: «Чтобы достичь такого мастерства с мечом, одних тренировок недостаточно. Что касается веревки и досок, верно, они в инвентаре». С этими словами, я подошел к краю болота и, поочередно используя духовную силу, стал выкладывать на черную жижу. Закончив строительство мини-моста, я сказал Нили: «Пошли, хватит на меня глазеть, как на монстра какого-нибудь». Сказав эти слова, я, не обращая на кивок Нили внимания, отправился в путь через болото. Мы дошли до самого конца болота, где начинается пропасть, внутри которой находится черный родник. Посмотрев в пропасть, Я нашел нужный нам выступ, прямо недалеко от водопада. После чего, я повернулся к Ниле и сказал: «Нашел нужное место, и думаю, ты уже понял, о чем я. Нужно на всякий случай обвязать веревку вокруг деревьев». С этими словами, я достал веревку из инвентаря и положил ее возле Нили. Нили понял намек и принялся закреплять веревку. Когда он закончил, я скинул веревку вниз, а сам схватил Нили и спрыгнул в пропасть. Нили вскрикнул от неожиданности, и мы благополучно приземлились на нужное место. Осмотревшись, Нили воскликнул: «Тут все исписано символами». Я кивнул и сказал: «То, что спрятано здесь, тебя точно удивит». С этими словами я принялся деактивировать 3 грозовых и 6 символов священного огня. Закончив за 7,5 часов, символы замерцали синим цветом. Видя, что дверь не открылась, я осмотрелся и нашел недостающий камень в кругу. Поставив его на место, все символы на камнях соединились, и скала затряслась. То место, где раньше были символы, превратилось в каменную дверь, которая со скрежетом раскрылась. Видя это, Нили воскликнул: «Тебя получилось! Пошли посмотрим, что там внутри». Я слегка кивнул и отправился за ним. Внутри нас поджидали очередные символы, но уже более легкие. Я справился с ними за пару секунд, и мы отправились дальше. Пройдя чуть дальше, мы увидели фиолетовое свечение и отправились к нему. Добравшись до места, мы оказались в просторной пещере, со стенами, покрытыми камнями фиолетового дыма. Посередине этого места было озеро, однако оно было ограждено барьером из символов. Осмотрев барьер, я сказал: «Пошли пройдемся, на той стороне куча всяких вещичек легендарного уровня». Услышав мои слова, Нили обрадовался и принялся обходить это озеро. Добравшись до нужного места, мы увидели огромную кучу человеческих скелетов. Нили собрал все пространственные кольца, а также доспех духа ветра, легендарная броня, тонкая словно крылья цикады, но прочная, что даже легендарный мастер ее не пробьет. Обрадовавшись находке, мы вернулись назад к барьеру. Осмотрев символы, я быстро их деактивировал, и пещеру осветило ярким золотистым светом. Источником этого света была девушка невероятной красоты, одетая в красное легкое платье. Видя это, Нили протер глаза, убедившись, что это не иллюзия. Вдруг, парящая в воздухе девушка открыла глаза и сказала мелодичным голосом: «Ждала тысячи лет, и вот ты пришь. Почему вас двое?» Нили ответил: «Меня зовут Нили, а это мой брат Рейвен Кисараги. А как вас зовут, госпожа?» Девушка осмотрела нас, остановив взгляд на мне, и воскликнула: «Как это возможно? Твоя аура сильнее моей в лучшие годы, но я не чувствую силы законов». Я в ответ покачал головой и сказал: «Моя аура даже не крупится от моей истинной силы. Что насчет этих законов, так они мне не нужны. Привел сюда Нили, чтобы он познал силу законов». Услышав мои слова, девушка слегка нахмурилась и сказала: «Он всего лишь достиг одной звезды серебряного ранга, он не выдержит силы законов». Нили непонимающе уставился на нас и спросил: «Вы вообще о чем?» Потом он повернулся ко мне, указывая на девушку, и спросил у меня: «Это ты про этот сюрприз говорил?» Я слегка кивнула и сказал: «Это Юйянь, богиня огня». Мои слова привели в шок эту богиню, и она настороженно спросила: «Кто ты такой?» В ответ я покачал головой и сказал: «Тебе лучше не знать, не хочу тебя шокировать, так как Нили еще нужна твоя помощь. Расскажи ему, кто ты такая». У Юйянь не осталось выбора, кроме как согласиться. Она вздохнула и сказала: «Божество этого мира, подобные мне повелевают стихиями неба и земли, например, огнем. Физическая сущность моя обратилась в прах. Божественная природа разбита на мельчайшие осколки, разлетевшиеся по всем уголкам мироздания. Но боги бессмертны. Через 1000 лет божественная природа моя соберется воедино, а с ней восстановится и моя сущность». Нили со скепсисом сказал: «Бессмертие типа реинкарнации?» В ответ Юйянь усмехнулась и сказала: «Законы смертных не для нас. Мы, 36 богов главного мира и по одному в каждом из измерений. Мы – олицетворение законов мироздания». С этими словами она подняла руку, и на ней появилось яркое оранжевое пламя. После она продолжила рассказ: «В древности 36 богов главного мира и 72 божеств измерений принадлежали к разным расам. Четверть из нас были подобны людям, половина – демоническим зверям, а остальные – иным сущностям. Мы повелевали миром. Однако, хотя каждый из нас управлял одной из стихий, эта сила не принадлежала нам навечно. Умирая, бог утрачивает контроль над своей стихией, и тот, кто сможет, овладеть этой стихией становится новым богом. В незапамятные времена, оспаривая друг у друга это право, мы возглавляли народы и развязывали бесконечные войны. Тысячи лет назад демонические звери решили истребить человеческих богов, чтобы захватить контроль над подвластными им стихиями. В жестокой схватке мы разгромили их, но понесли тяжелейшие потери. Некоторые были низвергнуты, рассеялась даже их духовная сила. Многие, как и я, утратили целостность своей божественной природы и прекратили существовать в физической форме. Частица моей божественной природы, рассеянной по миру, ощутила, что среди демонических зверей объявился Бог. К сожалению, пока мне удалось собрать лишь треть от моей былой божественной природы. Ведь если среди демонических зверей возродится еще больше богов, способных управлять стихиями, человечество будет обречено. Пока моя божественная природа не соберется воедино, я привязана к этому месту. Если я попытаюсь покинуть его, охраняющие черный родник демонические звери легендарного уровня растерзают мое тело. Ах, пока моя божественная природа не восстановится, пройдет немало времени, и люди. На этих словах Нили хотел что-то сказать, но я рассмеялся. Посмотрев на меня как на полоумного, Юйянь спросила: «Чего ты смеешься?» Я ответил ей: «Девочка, так называемые законы – это символы, которые создал некто очень сильный, чтобы ограничить развитие этого мира и одновременно запечатать его от вторжения сильных демонических зверей выше легендарного ранга. Кто это сделал, мне неведомо, но эти законы – это искусственно созданная сила, а не природное явление». Услышав мои слова, она воскликнула: «Девочка, да кто ты такой? Ты хоть знаешь, сколько мне лет, молокосос, или то, что ты сильный, дает тебе право называть меня девочкой? Что ты вообще несешь? Законы – это сила природы». В ответ я усмехнулся и сказал: «Девочка, хоть я выгляжу на 14 лет, но твой возраст, от моего настоящего, не составит даже один. Сними барьер, или я сниму его сам». Поражаясь моим словам, она фыркнула и сняла барьер с озера. Оттого сразу же повеяло сильной духовной энергией. Увидев это, я сказал Нили: «Раздевайся и ныряй в озеро. Будет немного больно, но ты должен поглотить столько, сколько сможешь». Нили не понимала, о чем я, а вот Юйянь усмехнулась и сказала: «Ты хочешь его убить?» В ответ я с усмешкой сказал: «Помолчи, девочка, Нили необычный парень, его этим не убьешь, а если что пойдет не так, я его вытащу». Она фыркнула и замолчала. Нили разделся и зашел в озеро. Стоило ему оказаться в озере, как он воскликнул: «Словно кожа огнем горит». После он начал поглощать эту силу, из его глаз вспыхнул синий свет, и он нырнул глубоко в озеро. Юйянь, видя это, воскликнула: «Нили, стой, вернись сейчас же». Я покачал головой и сказал: «Он справится». Вдруг Юйянь громко простонала: «Ах». Я посмотрел на нее с ухмылкой, и она покраснела. Через еще какое-то время Нили вынырнул из озера и сказал: «Сестрица-богиня, я исключительно в научных целях слегка потрогал твою формирующуюся божественную природу и придумал кое-что. Знаю, как восстановить твое тело, и ты сможешь покинуть черный родник». Юйянь лишь громко рассмеялась и сказала: «Молокосос решил, что знает, как восстановить тело богини. Иди лучше тренируйся». Нили смутился и сказал: «Ну, я правда знаю. Ладно, поговорим об этом, когда ты начнешь мне доверять». Потом он обратился ко мне и спросил: «Брат Рывин, я хочу познать эту силу законов. Если ее объединить с небесным Дао, она будет очень полезной». В ответ я слегка кивнула и сказал: «Освободи разум от мыслей, представь, что ты погружен в кромешный мрак, и вот посреди этой бесконечной тьмы, ты замечаешь крошечную искру света, излучающую тепло». Через несколько секунд Нили стал красным как рак, и щучкой нырнул в озеро. Он вынырнул и сказал: «Брат Рывин, что за подстава? Ты сказал мне искать крошечный лучик, а там, блядь, было целое солнце. Почти ослеп. Горячо, как в вулкане, едва не зажарился до хрустящей корочки. Эти ваши тренировки с силой закона опасны для жизни». Однако я стал глубже понимать суть этих законов. В ответ я усмехнулся и сказал: «Продолжай, пока не постигнешь полностью». Юйянь с шоком смотрела то на Нили, то на меня. В итоге она не решилась ничего говорить, а просто молча смотрела за нами. Нили, услышав мои слова, послушно нырнул в озеро. Через некоторое время он вынырнул и воскликнул: «Брат Рывин, ты был прав, смотри». Он показал свою руку, которая светилась светом, а на ладони был символ, похожий на солнце. Видя это, Юйянь воскликнула: «Не может быть!» Нили в этот же момент стал объяснять законы непроявления сил природы. Некто всемогущий с помощью символов создал разные законы, лежащие в основе существования этого мира. Законы словно прутья клетки, формируют пространство мира. Значит, чтобы подняться над легендарным уровнем, в этом мире надо использовать силу законов. Они всего лишь символы. Услышав его слова, я похлопал в ладоши и сказал: «Молодец, теперь то же самое с законом тьмы». В ответ Нили усмехнулся и сказал: «Свет и тьма противоположны. Если я разобрался с законом света, то с тьмой дела пойдет проще». Договорив, он снова погрузился в озеро. Через пару минут он вынырнул с улыбкой на лице, в его руках горели две разные энергии, одна была непроглядной тьмой, а вторая ярчайшим светом. Внимательно осмотрев эти энергии, в мою голову пришла замечательная мысль: и если моя догадка окажется верна, это будет просто отлично. Подумав об этом, я сказал Нили и шокированный Юйянь, которая что-то бормотала себе под нос: «Атакуйте меня всей мощью своих законов. Не беспокойтесь, вы не причините мне вреда». Нили помялся, но в итоге сконцентрировал законы света и тьмы и атаковал меня лучом света и тьмы, назову это инь-ян луч. Юйянь же наоборот обрадовалась, отошла от шока, усмехнулась и сказала: «Ты сам попросил эту леди, пеняй на себя». Она сконцентрировала в своей ладони гигантское пламя, и в это же время я также заметил у нее символ на ладони. Луч инь-ян и огненный шар стремительно приближались ко мне, однако стоило им коснуться меня, как они оба исчезли, словно попали в бездонную бездну, а я почувствовал нечто родное. Ощутив это, я громко засмеялся: «Ахахахахаха, кто бы мог подумать, что это действительно так. Интересно, очень интересно». Нили и Юйянь смотрели на меня как на сумасшедшего, но не прерывали меня. Они до сих пор в шоке, что вся сила их законов просто-напросто исчезла без следа. Вдоволь отсмеявшись, я поднял руку, сконцентрировал духовную энергию на пальце и начертил на полу символ света Нили, после чего напитал его энергией и влил в него намерение света. Символ ярко вспыхнул, и на его поверхности появился белый огонек. Видя это, Нили и Юйянь в шоке воскликнули: «Как это возможно?» Однако, рано им было удивляться, я начертил еще два символа и активировал их намерениями тьмы и огня. Один вспыхнул черным пламенем, а второй оранжевым. Зрители разинули рты, я усмехнулся и мысленно представил, как свет соединяется со тьмой, а пламя превращается в стрелу и бьет в озеро. На наших глазах свет слился с тьмой, при этом он не взорвался как должен был, а превратился в сферу инь-ян. Огненная же стрела осушила озеро, показывая миниатюрную голенькую Юйянь, но вода источника снова его заполнила озеро, скрывая ее соблазнительную фигуру. Видя это, Юйянь смутилась, прикрывая важные части своего тела. Я усмехнулся и сказал: «Так называемые законы – это символы, или если быть точнее, то руны. Это особый вид письма, который позволяет общаться с окружающими реалиями мира. Например, руна света, руна тьмы, руна огня. В мире существуют первоначальные стихии, а также концепции. Они существуют везде, кроме особых мест, где их специально убрали. Этот кто-то, кто придумал этот язык рун, действительно гений. Он не только ограничил мир от вторжения извне, но и научился управлять стихиями. Однако, я не понимаю одного, как он смог сделать ограничение и лишение сил, если кто-то лучше познает». «Понял. Для познания этих рун необходимо намерение. Человек должен полностью познать суть той или иной стихии или концепции. Он должен представлять в деталях, что способна дать эта стихия или концепция. Мало знать сам язык, нужно детально представлять действие. При начертании символа в него нужно вложить намерение, без этого это будет лишь непонятный рисунок и ничего более. Духовная же сила выступает в качестве катализатора, который активирует символ, тем самым передает сигнал той или иной стихии или концепции, для которой создан этот язык.